которые превосходили жестокостью самые дикие древние обряды. Индийских повстанцев привязывали к жерлам пушек и выстреливали. За 7 лет до рождения Киплинга в Индии был провозглашен первый английский вице-король. Страна официально стала частью Британской империи. Скончался Киплинг за 10 лет до обретения Индии независимости. Таким образом, его судьба совпадает с вековым периодом британского господства в Индии. Его творчество отражает острейшие конфликты того времени. Позиция железного Редьярда отличалась одной существенной особенностью. В отличие от различных гуманных краснобаев, он предпочитал говорить открыто, называя насилие насилием. Автор обладал незаурядным литературным дарованием и стремился апоэтизировать силу, грубую, беспринципную силу, вернее, силу, признающую только один принцип – пользу империи. И там, где читатели привыкли к замалчиванию или к уклончивым формулировкам, они слышали от Киплинга резкую, жесткую речь. Литературный путь Киплинг начал в англо-индийской колониальной периодической печати. И в течение 7 лет, которые им с особым чувством на страницах этой книги упоминаются, он заставил к себе прислушаться. О нем услыхали и в Лондоне, куда он попал, надо сказать, не сразу, а после того, как совершил описанное здесь путешествие. Читающая публика британской метрополии также к нему прислушалась. В нем признали талант крупнейшие писатели-современники. Правда, те же авторитеты говорили: «Еще посмотрим, в какую сторону этот талант разовьется». Но, в принципе, ситуация определилась как-то сразу. И если говорили «еще посмотрим», то лишь потому, что он был молод. Как показало время, все действительно определилось рано. В дальнейшем, лишь повторяясь с некоторыми вариациями, с новым накалом, своим постоянством Киплинг стал даже надоедать читателям, но прежде всего он поразил их. Первый сборник рассказов Киплинга, увидевший свет в 1888 году, назывался «Простые рассказы с гор». Если учесть, что слово «простые» может по-английски означать «ровные», «равнинные», то станет ясно, что здесь намеренное противопоставление равнины и гор, простоты и сложности. Простые рассказы о сложных вещах. Таков внутренний смысл этого заглавия. И, конечно, в рассказах появился подлинный писатель, способный именно так и говорить, просто о сложном. Так бывает самой жизни. Первым признаком киплинговской простоты была краткость, которой он научился в газете, местной газете, сначала в Лахоре, затем в Аллахабаде. Второй особенностью была непосредственность рассказа. Словно это не литературное произведение, не рассказ и даже не репортаж, а просто кусок живой речи. Теперь этот прием называется сказовым. Он вошел в литературный оборот, им пользуются многие писатели, причем пользуются ради той же цели, чтобы не рассказывать о человеке, но предоставить ему возможность рассказать о себе. В некоторых случаях Киплинг устранял даже наиболее привычные литературные условности, например, какую-либо вводную часть, обозначение времени, места, читателя как бы захватывали совершенно врасплох, останавливали на улице. и обращались к нему с просьбой: «Возьмите меня к себе на службу, Саиб».